хромая, догоняет далеко ушедший вперед отряд. И эти обстоятельства требовали от него больших усилий. Он понимал, насколько отстал. На общих встречах и при обсуждениях, когда вокруг нарастало коллективное раздражение, а ему приходилось помалкивать, он думал не так, как другие. Они позволили похоронить себя в следах, которых на самом деле не было. Они аккуратно и тщательно пытались собрать пазл, который просто не мог быть собран, потому что на его составных частях было нарисовано безоблачно-синее небо, в то время как полицейские надеялись сложить из них туманное ночное. Несмотря на то, что в доме Фионы Хелли было найдено 34 отпечатка пальцев, никто не мог сказать, принадлежал ли убийце хоть один из них. Необъяснимый окурок у входной двери ничем не мог им помочь. Экспертиза показала, что ему уже несколько недель. Следы на снегу тоже можно было перечеркнуть жирной красной чертой, по крайней мере, до тех пор, пока они не могли сопоставить их с другими сведениями об убийце. Лужа крови на полу не давала никаких зацепок. Это была кровь самой Фионы Хелли. Остатки слюны на столешнице, волосы на ковре, жирные розовые отпечатки на бокале с вином рассказывали в высшей степени банальную историю о женщине, которая спокойно сидела в своем кабинете, собираясь прочесть письма за неделю. «Привидение-убийца», — сказал Зигмунд Берли, — останавливаясь в дверном проеме и криво усмехнулся. «Я, черт побери, начинаю думать, что этот мрачный лейтенант из Румерике прав, и что это самоубийство. Впечатляет!» — улыбнулся Ингвар в ответ. Сначала она себя слегка придушила, потом отрезала язык и уселась поудобнее, ожидая смерти от потери крови, после чего ожила на минуточку, чтобы уложить язык в красивый пакетик из красной бумаги. Оригинально ничего не скажешь. Ну, как там дела? С сотрудничеством, я имею в виду. Они хорошие ребята, детективы из Румерике. Ты же знаешь, там большое отделение. Они, конечно, выделываются иногда, но всегда рады нам помочь. Зигмунд Берли уселся и придвинул свой стул поближе к письменному столу. «Снорре на выходных участвует в хоккейном турнире для 10-леток», — сказал он и многозначительно кивнул. «Ему только 8, но его отобрали в команду лучших вместе с 10-летками». «Я вообще не знал, что команды из таких маленьких детей формируют по принципу «лучше-хуже». Да это ерунда, которую придумал спортивный союз». «Я считаю, что это совершенно неправильно. Мальчишки только хоккеем живут и дышат, думают о нем сутками». Он как-то недавно ночью спал в коньках. Если все мальчики сейчас не поймут, насколько важны соревнования, они так и будут плестись в хвосте. Да-да, твоему сыну повезло с отцом. Я бы, наверное, не стал. Куда мы движемся? Перебил Зигмунд, возвращаясь к разговору об убийстве, и пробежал взглядом по папкам и стопкам документов. Куда, к черту, мы можем зайти с этим делом? Ингвар не ответил. Вместо этого он взял в руки песочные часы, перевернул их и попытался сосчитать секунды. Песок бежал минуту и 4 секунды. Он узнал это еще в детстве. «Какая-то ошибка в конструкции», — подумал он, но все равно стал считать вслух. 52, 53, все, пусто. Я всегда промахиваюсь. Он снова перевернул часы. 1, 2, 3, Ингвар, перестань. Ты с ума, что ли, сходишь от всех этих бессонных ночей? Нет. Рагнхильд хорошая девочка. 9, 10. Так куда мы движемся? Голос Зигмунда стал настойчивым.